Долгая дорога в дюнах. Нас встречали все, кто был в роте. Ротный тоже стоял на ступеньках казармы и сдерживал улыбку, глядя на нас. Из машин вываливались не солдаты, а партизаны Второй мировой. Недельно-двухнедельная небритость, сапоги, долгое время не видевшие ни щетки, ни крема. А с момента, когда мы стриглись под ноль, прошло почти 5 месяцев. И шевелюра у многих так отросла, что смотрелась увесистой копной. Это уже был финиш. Перед Родиной у нас долгов не осталось. Приведя себя в порядок, мы начали готовить парадки. У многих она напоминала выставочный экземпляр очумелых ручек. Некоторые на китель вместо обычных солдатских погон брали прапорские и вплетали в них елочный дождик. Буквы СА выпиливали из рандоля, а шеврон для жесткости напаивали на 6-8 слоев газетной бумаги через полиэтилен и окантовывали белой изоляцией, снятой с провода. На рубашку тоже цепляли прапорские погоны с наклеенными на них буквами СА. Аксельбант плели из того, что было под рукой. Капроновый шнур, белевая веревка и даже антенный кабель, с которого снималась изоляция. Кабель смотрелся шикарно, но недолго. Медь быстро окислялась. Свою форму я не мучил, кроме модернизированного шеврона и офицерских бархатных петлиц, ничего лишнего не было. Я же собирался ехать домой в гражданке, которая уже ждала меня в одном из домов Звенигорода. Еще один день мы провели в казарме, но он выдался неудачным. К нам заехал начштаба, чтобы поздравить с дембелем, как и год назад. В роте были перетрушены все тумбочки, кровати, коптерка и линкомната на предмет дембельских аксессуаров. Наверное, половина из увольняющихся осталась без альбомов и с оторванными шедеврами ручной работы. Но многие держали свою амуницию либо на стройке у сторожа, либо на складе, либо у кого-то из местных жителей. В общем, пострадавшие снова сели за рукоделие сразу после отъезда начштаба. Утром за нами должна была приехать машина, чтобы везти в часть для отправки домой. Но приехавший с завтраком, старшина сообщил, что демобилизация приостановлена по причине визита Рейгана в Москву. Все попытки договориться о выезде через Калугу или через другой город успеха не имели. Настроение испортилось. Оставаться в роте, чтобы терпеть репрессии руководства, не хотелось. Мы решили переселиться в поселок. Как ни странно, но ротный занял нейтральное отношение к нашей идее. Многие поехали в городок и сняли 8-местные номера в обычно пустующей беззвездочной гостинице. А я с Захаром и Сашкой Крепаком сняли комнату во флигельке в полукилометре от казармы. Хозяйку мы немного обманули, сказав, что будем жить вдвоем, хотя жили втроем за 5 рублей в сутки. Выходило чуть дешевле, чем в гостинице. Флигелек был паршивенький, с очень низкими потолками, но нам это было по барабану. Время проходило в ожидании. Почти все в роте знали, где найти нас, а мы знали, где находятся остальные. Но не было тогда мобильных телефонов. Каждый день мы наведывались в казарму, чтобы узнать последние новости. Пару раз ротный просил всех собраться, чтобы убедиться, все ли мы на месте, ведь у него могли быть неприятности. Действительно, мы все еще не были официально уволены из рядов ВС СССР и продолжали оставаться бойцами. Бойцами, как это звучит, применительно к стройбату 4-й роты войсковой части 01-240, то есть фактически были в самоволке. Хотя с довольствия нас уже сняли. Почти каждый день мы были на Москва-реке, ходили по городу, естественно, в гражданке. Винный магазин был только один на город, в Посаде. Когда мы добрались туда, то увидели гигантскую очередь, человек 100, которые ждали своей очереди взять из зарешеченного окошка живую воду. К нам присоединилось несколько ребят, проживающих в гостинице, только они были в парадке. Когда уже почти подходила наша очередь, к магазину подъехал УАЗик, из которого вышел капитан и прицепился к пацанам, которые были в парадке, потребовав документы и попутно делая внушение по поводу облика советского воина-защитника. Мы немного послали капитана, а мужики из очереди добавили еще кое-что весомое в поддержку наших тезисов. Офицер выполнил нашу просьбу, в смысле пошел. Взяв по паре бутылок вина на брата, мы пошли на реку. Конечно, отдыхать было приятно, но чертовски хотелось домой. На четвертый день нашего отпуска к нам прибежал дневальный и сообщил, что завтра утром за нами приезжают машины из счастья. Настроение улучшилось. До вечера все были оповещены, куплены несколько бутылок самогона у хозяйки флигелька. Ну его этот посад. Часов до двух ночи мы вспоминали смешные моменты нашей службы, периодически опрокидывая стопарь и закусывая бутербродом с колбасой. Прожив 2 года плечом к плечу, мы, скорее всего, виделись последние разы, а воспоминания останутся на всю жизнь. В 6 утра мы со всеми вещами собрались у казармы. Молодые с завистью смотрели на нас, и даже казалось, что они жалеют о нашем отъезде, ведь мы не были жестокими к ним и жили достаточно дружно. А за те редкие шалости пусть они простят нас, а следующий призов уже простит их. Машины пришли часов 9 утра. Дорога казалась долгой, а стрелка на часах прилипла к циферблату. И вот мы уже проезжаем ворота части и останавливаемся у штаба. А тут как гром среди ясного неба. Взводный прапор, который ехал с нами, сообщил, что отправки никакой нет. Рейган продлил свой визит в Москве еще на несколько дней. Нас банально обманули, чтобы перестраховать себя. Разместились мы в нашей казарме, которую я не так давно ремонтировал. Ни кровати, ни постельных принадлежностей у нас не было. А с довольствия, как я уже писал, нас уже сняли. Все ходили взвинченные и агрессивные. Почти 500 зомби перемещалось по казарме, отсчитывая количество шагов от одного края казармы к другому. Нам казалось, что хуже уже быть не может, но оказывается, может. Вечером в часть к начштаба заехала пара офицеров, которые перед отъездом захотели встретиться с дембелями. Всех нас построили на плацу, и вдоль строя пошел один из офицеров. Мы узнали его. Это был посадский капитан, которого послали у винного магазина. Тех, кто тогда был в гражданке, он не тронул, а может и не запомнил. Но троих, которые тогда были в форме, он безошибочно вывел из строя. Оказалось, капитан замначальника одной из подмосковных комендатур. Неужели он оказался настолько злопамятным, что специально искал среди дембелей оскорбивших его лиц? Или это произошло случайно? В принципе, под Звенигородом на тот момент была дислоцирована только наша строительная рота, а случайные заезжие дембеля вряд ли бы оказались в районе посада. Сразу был вызван наряд из комендатуры, и наших пацанов спровадили на гауптвахту. Все увеличивающаяся злость распирала нас. Еще до вечера мы уничтожили запасы съестного, которые были с собой. Никто же не рассчитывал еще жить в части, а в чепке, который был на территории соседней части, через забор от нашей, кроме галетного печенья и минералки, ничего не оказалось.